съесть мясо и капусты, и на душе без денег сразу станет пусто. Да если был бы я волшебник или джин, а тоже шачил я в семье всего один. А посему я постоянно рисковал и пивом кружку, как всегда, не доливал. Конючит деньги теща на свои курорты, жена просила каждый месяц на аборты. Сын клянчил деньги по два раза на неделе, то на попойке там, а то на похмелье. А дочка дура подцепила мужика, он дармоед и исполнитель гопака. 3000 сволочь у меня он взял взаймы, жениться с Беллой, говорит, решили мы. Я дал, конечно, лучше пива не долью, но не обижу дочь любимую мою. Бывало, пиво я водою разбавлял, а чтобы пенилось, я соды добавлял. Мы жили в коммуналке 6 семей, 6 разъяренных, 6 гремучих змей. Компот мне с соли подсыпал один огонь, другой огонь передо мной ходил ногой. Себя по пятницам я в ванной обмывал, а кто-то воду в это время закрывал. Я посещать боялся нашу синагогу, однажды лошади у меня наступили там на ногу. И все такое надоело мне терпеть, ведь жизнь идет, пожить же надо, в ней успеть. И я на свой, на трудовой аккредитив купил для нас, для всех большой кооператив. Потом для дочки, сына и жены в придачу купил подальше от людей лесную дачу. И чтоб на дачу добирались мы недолго, купил для нас, для всех я новенькую Волгу. Пивная пена откровенно помогла мне провернуть и не такие там дела. И хоть я жил, как говорится, припеваючи, я жил, как видите, всегда с огнем играючи. И я засыпался, меня вдруг повязали и по закону очень строго наказали. Что говорить, мы все с пятою Ахиллеса, меня отправили в тайгу на рубку леса. Я 10 лет махал заточенным топориком, вернулся с грыжей и с язвой и с заборами. Но день и ночь мечтал я только об одном, чтоб снова с пеной играть в ларьке пивном. А тут нам вызов из Израиля прислали.